С чего бы богиня доверилась незнакомцу? Был озадачен юноша. Если бы богиня Небесная Инь была настороже, получая помощь от сына Небесной Инь, ее смерть не была бы столь жалкой. В то время тот был для нее совершенно незнакомым человеком, поэтому у нее не было причин безоговорочно ему доверять. Она поступила слишком легкомысленно. Слегка покраснев, женщина проговорила: «Он выглядел очень красиво, поэтому я не чувствовала никакой настороженности». Юноша уставился на нее со странным выражением лица. Богиня Небесная Инь тут же ответила: «Я не судила книгу о обложке, но он и вправду выглядел довольно хорошо, и я не сумела увидеть сквозь его обман. Он помогал мне строить мое сокровище, и тогда я по-настоящему нуждалась в помощи, так что ему удалось меня обмануть. Лишь встретив великого чародея, я узнала, что красивые люди могут быть злыми, а заурядные на вид часто оказываются очень добрыми». Она посмотрела на Циньму, стоящего на ее ладони, и воодушевляя улыбнулась. Юноша хмыкнул, пытаясь забыть, как его внешность назвали заурядной. «В таком случае, почему сын Небесной Инь не забрал твою башню, а оставил ее здесь?» Богиня Небесной Инь схватила огромные песочные часы и проговорила: «Он пытался, но, поскольку моя башня построена из металла Небесной Инь, после создания она принадлежала исключительно мне. К тому же я слила ее воедино с миром Небесной Инь, так что он, естественно, не сумел ее поднять. Несмотря на то, что я умерла, эта горе стала для меня своего рода благословением. В прошлом я не могла понять суть частичек души, поэтому оказалась совершенно беспомощной против черного пешка. Но после того, как я рассыпалась на части, я стала в силах решить то, что в прошлом казалось невозможным». Спустив песочные часы, она проговорила: «Песочные часы – это сокровище, контролирующее черный песок мира Небесной Инь, созданное им. Именно с их помощью он контролировал черный песок, чтобы атаковать твой мир. Песочные часы, созданные сыном Небесной Инь, олицетворяли его достижения в понимании души. С помощью этого одного артефакта он сумел контролировать песок души мира Небесной Инь. Богиня Небесной Инь могла поднять песочные часы, что свидетельствовало о том, что она и вправду получила благословение. Из-за того, что она умерла и воскресла, у нее появилось невероятно глубокое понимание души. После случившегося она начала отличаться от других священных существ вроде графа Земли и Небесного Герцога. У нее появилась возможность учить божественные искусства, пути и навыки других. Подобное превращение было совершенно уникальным, и Циньму чувствовал, что ее следует изучить подробнее, поэтому он достал свой блокнот и что-то в него записал, думая про себя. Исследования в этой области могут помочь священным богам решить проблему изменения вместе с Дао. Я только не знаю, позволит ли богиня Небесная Инь тысячам практиков божественных искусств, владеющих математикой, залезть на свое тело и все осмотреть. Я уверен, что она не согласится. Эти песочные часы называются Небесной Медведицей. Несмотря на то, что песочные часы были невероятно большими, в руках богини Небесной Инь они выглядели как маленькая игрушка. Играясь с ней, она странно улыбалась. Ее методы создания сокровищ намного лучше, чем у меня. Небесная Медведица очень изящна, но теперь, когда она в моих руках, он не сможет ее вернуть. Она будет моим главным инструментом в борьбе против изголодавшихся трупов мира Небесной Инь. Циньму заметил, что раньше богиня Небесной Инь не слишком интересовалась перипетиями мира. Она отвечала лишь за мир Небесной Инь, и не контактировала с миром извне. Тем не менее она понимала, как использовать свои возможности, что успокаивало Циньму. Богиня Небесной Инь, которую он воскресил, больше не потерпит такого поражения от черного божества Минду. Он спрыгнул с ладони богини Небесной Инь и подошел к разрушенным дворцам, поднимая с земли божественные оружия Юду, оставшиеся целыми, а также небесный похоронный колокол. «Великий чародей, тебе нужно уходить», — играясь песочными часами проговорила богиня Небесная Инь. «Через небесную медведицу я чувствую приближение сына Небесной Инь. Вскоре он попытается сюда попасть. Когда он обманул меня в прошлый раз, его способности уже были неплохи, и теперь они должны быть еще сильнее. Если ты останешься, я не смогу тебя защитить». Удивленный, Циньму поднял голову, чтобы спросить: «Богиня в силах с ним сразиться?» Женщина ответила: «Мое физическое тело все еще нестабильно, так что я не смогу его одолеть. Тем не менее, мне будет несложно защититься от его способностей. Я остановлю его снаружи мира Небесной Инь, и пока он будет не в силах войти, моя жизнь будет в безопасности». Тем не менее, он определенно будет контролировать изголодавшихся призраков и прикажет их атаковать меня. Тогда здесь возникнет хаос, и если ты останешься, то не сможешь себя защитить. Кивнув головой, юноша торжественно проговорил: «Богиня, береги себя». Он собирался уйти вместе с богом эпохи императора-основателя, но внезапно что-то вспомнил и остановился. «Богиня, пытаясь тебя спасти, я подвергся нападению изголодавшегося призрака, в которого ты превратилась, и теперь моя пилюля меча разрушена. Теперь у меня нет оружия. Возможно, после создания башни у тебя осталось немного металла небесной инь, ты не могла бы поделиться?» Богиня небесной инь осторожно провела рукой по морскому дну, и когда вода стекла с ее ладони, на ее поверхности остался песок, отдающий зеленым блеском. «Это металл у небесной инь. У тебя есть куда его положить?» Ее ладонь имела радиус нескольких сотен полей, поэтому лежащий на ней напоминал зеленоватую пустыню. Сердце Циньму неистово билось, он воскликнул в уме, удивляясь щедрости женщины. Достав свой мешочек Тате, он проговорил: «Мои мешочки Тате полны малинового хрома живучести Будды и материнского древа перьевого Будды, но там еще есть немного места, куда можно воткнуть этот песок. Они слишком малы, тебе не удастся все в них вместить». Покачав головой, богиня небесная Инь позволила ему запрыгнуть себе на ладонь, и он поспешно начал наполнять свои мешочки Тате металлом небесной Инь. Вскоре, они были заполнены доверху. На ладони богини небесной Инь осталась еще половина металла, которую он уже не мог засунуть внутрь. Юноша разочарованно вздохнул и с огромным трудом привязал два мешочка к своему поясу. Впрочем, тот почти разорвался от напряжения, и ему пришлось нести их в руках. Должно быть, существует определенный способ плавки этого металла. Какой огонь богиня использовала при ковке своего сокровища? Снова спросил Циньму. Я использовала небесный огонь, который украла у небесного герцога Сюаньду. Женщина щелкнула пальцами свободной руки, и в ней появился клочок огня. Я стащила это у небесного герцога, пока он был отвлечен. Он больше мне не нужен, так что можешь забирать. Циньму посмотрел на пламя на ее ладони. Пылая, оно напоминало острый, гладкий кристалл. Тем не менее, он был невероятно огромным, выглядя как море огня, созданное из камней. «Богиня, мне столько не нужно!» — смущенно воскликнул юноша. «Мне негде его хранить». Богиня небесная Инь осторожно отломала небольшой кусок небесного огня двумя пальцами, протягивая его юноше. «Просто носи его с собой». Несмотря на то, что небесный огонь звучит очень угрожающе, он совсем не горячий. Чтобы извлечь силу, способную поджечь все, что угодно, его нужно активировать. Циньму обнял кусок небесного камня, будто кристалл в форме призмы. Камень был толщиной с его талию, а его длина превышала рост юноши. С огромным трудом он поднял его вместе с двумя мешочками Тате. «Тебе нужно уходить». Уставившись вдаль, богиня небесная Инь проговорила с мрачным выражением лица: «Сын небесной Инь скоро будет здесь». Циньму немедленно ушел, спрыгивая с руки богини небесной Инь. Бог эпохи императора-основателя поспешно последовал за ним, когда внезапно услышал громкий всплеск. Ошеломленный, он наблюдал, как Циньму погружается в море, вместо того, чтобы встать на его поверхности или подлететь в воздух. К счастью, богиня небесная Инь быстро вытащила его обратно, прежде чем нежно подуть на парочку. Циньму и бог тут же полетели в том направлении, откуда пришли. Преодолев десятки тысяч километров за считанные мгновения, они добрались к пограничному камню мира небесной Инь, после чего приземлились на землю. Бог эпохи императора-основателя собирался продолжить путь, когда его остановил Циньму. «Старший, подожди минутку». Старик озадаченно застыл, наблюдая, как Циньму кладет на землю свои мешочки Тата и огромный кристалл. Затем он вынул более десятка нефритовых бутылок и вылил из них драконью слюну. Бог не понимал, что тот пытается сделать. Вскоре Циньму начал читать заклятия и исполнять странное божественное искусство. Нефритовые бутылки начали наполняться черным песком. Закрыв крышки бутылок, юноша нарисовал на их стенках несколько странных рунических символов, после чего расстегнул рубашку бога-императора-основателя и всучил их ему. «Тебе нельзя выходить на свет. Когда наступит день, черный песок покинет твое тело. Боюсь, что в таком случае ты умрешь, поэтому я собрал немного осколков душ. Как только мы выберемся наружу, я создам для тебя сокровище, в котором ты сможешь хранить свое черный песок в дневное время». На лице бога возникло тронутое выражение. В этот момент из глубины мира небесной Инь донеслись мощные толчки. Сын Небесный Инь здесь. Ошарашенно оглянулся Циньму. Глава 690. Нападение сына Небесный Инь. Мужчина невольно разволновался, в панике попытавшись оттащить юношу. Он хотел, что тот как можно скорее покинул мир Небесный Инь и не пострадал от катастрофы, но ему не удавалось сдвинуть того с места. Циньму обернулся, слабо видя, как черный песок в мире Небесный Инь яростно уплотняется и, закручиваясь воронками, столь же толстыми, как драконы, лихо танцует под небесами и над землей. Однако так как все это происходило во всем мире Небесный Инь повсеместно, ему не удавалось видеть слишком далеко. «Богиня, береги себя!» Пробормотав напутствие, Циньму знал, что не мог позволить себе остаться понаблюдать за битвой, поэтому он поднял два мешочка тата и прижал призму небесного огня, прежде чем направиться вместе с Богом к выходу. Вскоре они оказались у длинной щели, ведущей к трещине в горе. Бог пошатнулся, ощущая головокружение. Циньму нахмурился, после чего за его спиной появился исконный дух, и он передал ему мешочки таты с призмой, прежде чем исполнить технику создания небесного дьявола великих небесных дьявольских рукописей. Придав своей жизненной ци форму игл, он постучал ими по телу Бога, серьезно говоря: «Печать, наложенная на тебя дровосеком, слишком могуча и подавляет твою душу чересчур сильно. Он явно не ожидал, что ты ослабнешь до такого состояния. Позволь мне немного ослабить печать». Скорость, с которой он исполнял заклятие, была очень высока, поэтому уже совсем скоро Бог почувствовал себя намного лучше, как вдруг они услышали бархатистый голос, доносящийся со стороны мира Небесной Инь. «Богиня, давно не виделись». Услышав голос, Циньму почувствовал, как его разум затуманивается, и тут же встревоженно насторожился. Голос сына Небесной Инь таит в себе божественное искусство, способное сбивать с толку душу. Он поспешно потянул за собой Бога и, направляясь в сторону выхода, изо всех сил стараясь держать голову в ясном состоянии. Между тем его исконный дух следовал прямо за ними. «Богиня, прими мои поздравления в честь возрождения после смерти. Могу я поинтересоваться о друге Дао, сумевшем возродить тебя?» Бархатный голос сына Небесный Инь продолжал ласкать слух, но помимо таящегося в нем божественного искусства, способного заворожить душу, он также пробуждал в представительницах слабого пола чувства, что с ними общался чуткий, понимающий любовник. Разумеется, все это не действовало на мужчин. Он определенно выдающаяся личность, раз смог сотворить божественное искусство, которому под силу собрать крупицы разрушенной души обратно воедино. Личность с таким несравненным талантом, само собой разумеется, заслуживает называться моим другом Дао, поэтому для меня совершенно естественно желать личной встречи с ним с целью обучения и просветления. «Богиня, почему бы тебе не познакомить нас?» «Он уже ушел», — раздался голос богини Небесной Инь. «Сын Небесной Инь, тебе не стоит даже задумываться о чем-то недобром по отношению к нему. Знаешь, с момента нашей последней встречи прошло довольно много времени, я думаю, нам стоит наверстать упущенное за хорошей, душевной беседой». Голос богини помог голове Циньму проясниться, после чего он огляделся вокруг и ощутил, как в его жилах стынет кровь, а кожу покрывает холодный, липкий пот. Прямо перед ним находился пограничный камень мира Небесный Инь. Все это время он думал, что шел в сторону трещины, ведущей к выходу, но на самом деле шел в противоположном направлении и уже добрался до пограничного камня. Он явно неосознанно угодил в ловушку. Будучи загипнотизированным и ведомым голосом сына Небесной Инь, он потерял всякое чувство направления, в результате чего даже не понял, что повернул назад. И если бы не богиня Небесной Инь, чей голос разрушил гипнотические чары, он, с большей долей вероятности, в итоге бы вернулся обратно, в мир Небесный Инь. Достижения этого человека в области души далеко, на десятки тысяч километров превзошли таковые у Лао Цанчжуна. Воспользовавшись шансом, дарованным трезвым рассудком, юноша немедленно схватил мужчину и побежал прочь. Позади вновь послышался голос сына Небесной Инь. «Да, нам и правда стоит поговорить. Однако эксперт, сотворивший божественное искусство, способное моментально собрать душу, вызвал изменения в Дао небес и земли, поэтому я не могу сдержать своего любопытства». Циньму опять почувствовал помешательство и немедленно остановился, не смея сделать даже шага из-за страха опять угодить в ловушку сына Небесной Инь. Богиня Небесной Инь рассмеялась. «Нет проблем, действительно нет проблем. При первой возможности в будущем я обязательно представлю вас друг другу». Как только раздался ее голос, Цинь Му немедленно воспользовался шансом и прорвался через трещину вместе с богом. Озаряемый солнечным светом впереди, он выпрыгнул и, вместе с исконным духом за спиной, плавно приземлился на каменную дверь перед трещиной, прежде чем спрыгнуть с разрушенной скалы. Бог позади него под воздействием света извергал черный дым изо всех своих отверстий, в итоге превратившись в человеческую кожу. Он продолжал держать ее за руку, поэтому человек и болтающаяся на ветру кожа спустились с неба вместе. Янь Цзинцзин, Хэ и остальные нервно ждали в течение нескольких дней и ночей у разрушенной скалы. Верховные небеса императора уже были пробурены, а дорога вымощена, но Цинь Му так и не появился, поэтому они не могли не беспокоиться. «Толстяк», — заговорила Янь Цзинцзин, — «ты действительно не видел, как пастушок вошел через эту трещину?» Цилинь покачал мордой со словами: «Сквозь дрем я услышал слова владыки, но как только собирался открыть глаза, я почувствовал, как кто-то надавил на мои веки, поэтому я не стал открывать их». Прямо в этот момент Цинь Му спрыгнул со скалы вместе с человеком, чем удивил всех вокруг. Однако в следующий момент они увидели, как человек открыл рот и издал жалкий вопль, в то время как из него хлынул черный дым. А когда человек превратился в человеческую кожу, все попросту оторопели. Цинь Му приземлился, все еще держа бога за руку. Затем он обернулся и, так и не заметив какой-либо странной активности или голосов богини и сына небесной Инь, доносящихся из трещины, облегченно вздохнул. Янь Цзинцзин посмотрела на обмякшую кожу бога в руках Цинь Му и дрожащим голосом спросила: «Братец-пастушок, в твоих руках?» Цинь Му поспешно положил кожу бога на землю и, быстро скрутив ее, словно одежду, ответил: «Это бог эпохи императора-основателя, которого я встретил в мире небесной Инь. Он был отправлен туда дровосеком с заданием узнать, откуда берется тьма. У него нет физического тела, а его душа запечатана в коже. Я скрутил его, но с наступлением ночи он вернется к норме». «Мир небесный Инь, откуда берется тьма?» Янь Цзинцзин и Хэй уставились на него с широко распахнутыми глазами. Они ничегошеньки не понимали из сказанного. Цинь Му достал небольшую веревку и аккуратно обвязал бога, прежде чем сказать: «Толстяк, присмотри за ним». Цилинь засунул свою морду в пещеру, демонстрируя окружающим свои ягодицы, явно не собирающиеся прекращать дрожать. Цинь Му беспомощно покачал головой, прежде чем закинуть бога за спину и спросить: «Туннель готов?» «Благодаря помощи сестры Цзинцзин», — заговорила Хэй, — «мы уже полностью пробурили верховных небеса императора. Туннель вышел очень большим, поэтому даже корабль солнца сможет пройти через него, однако сначала нужно собрать солнце». «Человеческая кожа?» Ей тоже явно было не по себе. Цинь Му с улыбкой объяснил: «Не стоит бояться, с ним просто общаться. Он прямо как дедушка немой, у них обоих вечно есть что сказать». Сразу после того, как его исконный дух подошел и положил призму небесного огня вместе с мешочками Тата рядом с ним, он тут же достал немного металла небесной Инь. «Просто он сейчас в немного странном состоянии. Когда я создам для него сосуд, способный сохранять для него тьму, он вернется к норме. ГХМ, но он все равно останется достаточно странным». Две девушки переглянулись с озадаченными выражениями лиц. «Говорящая человеческая кожа, такая же болтливая, как дедушка немой. Одно страннее другого». Цинь Му достал из своего мешочка тот плавильный стол средних размеров и положил на него металлу небесный Инь. Затем он поместил призму небесного огня в печи, внимательно следя за потоком своей жизненной ци, зажег ее. Внезапно вспышка пламени расплавила весь плавильный стол. Ничего не осталось. Цинь Му шокированно уставился, беспомощный что-либо поделать. Прямо перед ним все исчезло, включая даже металлу небесный Инь. «Если бы мы использовали такой тип пламени для прокладки дороги, то закончили бы работы ненормально быстро», — восторженно воскликнула Янь Цзинцзин. Со страхом в глубине глаз Хэй поспешно покачала головой: «При малейшей неосторожности мы были бы полностью испепелены». «Но ведь можно управлять жаром», — озадачилась Янь Цзинцзин, говоря таким тоном, словно контроль жара был самой простой на свете задачей. Цинь Му разволновался и тут же предложил: «Сестра Цзинцзин, это небесный огонь Сюаньду. Я не очень хорош в управлении жаром, не хочешь попытаться?» Янь Цзинцзин подошла и, используя свою жизненную ци, активировала призму небесного огня. Пламя, казалось, ожило и разделилось на огоньки в форме спокойных, даже безмятежных кристаллов. Цинь Му достал еще немного песочного металла небесной Инь, прежде чем положить его в огонь. Металл небесный Инь медленно плавился. «Взгляни», — Правда же просто, с улыбкой поинтересовалась Ян Цзинцзин. Цинь Му был крайне рад и с улыбкой похвалил. Сестра Цзинцзин, твои способности в контроле огня не знают себе равных, даже я хуже. С сегодняшнего дня ты можешь ходить со мной по улицам и помогать людям ковать ножи и точить ножницы. Неважно, захочешь ли ты выковать ковш или же плуг, ты будешь лучшей в своем деле. Сразу же после он использовал расплавленный металл для создания крайне сложных, замысловатых песочных часов с гравировкой рун для каждого часа. Песочные часы сильно напоминали небесную медведицу, но все же имитировали ее. Круговорот, созданный сыном небесной Инь, был более совершенным. Черный песок попадал в великие руины, мир небесной Инь и многие другие миры. Цинь Му использовал металл небесной Инь для создания песочных часов, способных хранить немного черного песка душ, перетекающего из одной части тела бога и часов в другую. В итоге он создал круговорот и, если не было допущено ошибок во временных рунах, бог сможет переключаться между человеческими кожей и телом в течение суток. Металл небесной Инь, божественный металл мира небесной Инь, единственный в своем роде способный хранить в себе черный песок, следовательно, именно его было разумнее всего использовать для такой задачи. Также он изготовил подставку с многочисленными механизмами и компонентами, показывающими точное время по восходящему солнцу, а не по часам дня. Кроме того, каждая деталь имела руны, входящие в резонанс с богом для поддержки круговорота. В итоге имитировался маленький круговорот мира небесной Инь. Он разместил песочные часы на подставке, прежде чем уменьшить два сокровища. В конце концов их размер составил около 7 сантиметров, и они выглядели действительно изысканно. Цинь Му выковал кольцо, после чего вставил в него песочные часы, которые теперь выглядели как слегка большая подвеска. Ему оставалось только выковать цепочку и повесить часы на шею бога для начала работы круговорота. Закончив со всеми делами, он потянулся к спине. Ян Цзинцзин взяла в руки это ожерелье странной формы. Несмотря на то, что оно служило для выполнения определенных задач, еще оно очень красиво выглядело, поэтому его было тяжело отпустить. Цинь Му повернулся посмотреть на скалу и подумал: интересно, как там проходит битва между сыном небесной Инь и богиней небесной Инь. Если он сможет проникнуть внутрь мира небесной Инь, я боюсь ей не выжить. В мире небесной Инь исполинских размеров женщина стояла посреди моря и использовала неизмеримо высокую башню в бою с сыном небесной Инь. Глава 691. Битва двух сильных существ. Два сильных практика, достигнувших области императорского трона, сражались с помощью заклятий. Их божественные искусства были безграничны и прямолинейны, а методы нападения и защиты базировались на самых простых принципах великого Дао. Они не нуждались в большом количестве превращений, чтобы освободить силу, которую не смогла бы продемонстрировать бесчисленная армия практиков божественных искусств и богов. Это было божественное искусство области пути, простое, эффективное, лишенное любых лишних превращений. Меч открытия бедствия Цинь Му тоже был последствием того, что его меч вступил на путь. Тем не менее, Цинь Му овладел лишь одним движением, после исполнения которого он не мог продолжить атаку чем-то соответственным. Между тем для богини небесной и не сына небесной Инь это было крайне просто. Несмотря на то, что они сражались сквозь миры и исполняли бесчисленное количество движений, их приемы почти никогда не повторялись. Мужчина, сражающийся с богиней небесной Инь, выглядел именно так, как она описывала. Он был культурным и утонченным человеком, и несмотря на то, что обладал чертами императора, в них не было ничего властного или тиранического. Внешность мужчины действительно оказалась очень красивой, его глаза были большими, длинными и узкими, напоминая пару глаз феникса. Он носил бороду в форме треугольника, что тоже добавляло привлекательности. Он был сыном небесной Инь, тем, кто сумел одним махом обмануть богиню небесной Инь и взять ее мир под контроль. Несмотря на то, что богиня была мертва на протяжении стольких лет, для нее это оказалось своего рода благословением. Сын небесной Инь довольно долго боролся, но так и не сумев пробиться в мир небесной Инь, улыбчиво проговорил: «Твое нынешнее понимание Дао значительно превзошло старое. Сражаясь сквозь миры, я и вправду не в силах ничего тебе сделать. Мне остается лишь использовать старые уловки». Ветер и облака внезапно изменились, и бесчисленные черные песчинки изо всех миров бросились в сторону мира небесной Инь. Огромное количество монстров, ставших изголодавшимися призраками, яростно бросились в сторону богини, полностью покрывая собой море. Более того, Черный песок огромным комком обрушился на богиню Небесный Инь. Гигантский изголодавшийся призрак мира Небесный Инь должен был вот-вот проснуться. Свет в мире Небесный Инь исчез, его полностью поглотила непроглядная тьма. Богиня Небесный Инь тихо рассмеялась и внезапно достала Небесную Медведицу. Та начала яростно кружиться в небе, вместе с ней начал вращаться мир Небесный Инь. Море вскипело и поднялось ввысь, а земля закрыла собой небо, зависая у всех над головой. Бесчисленные призраки подлетели в воздух, панически размахивая руками. Небо и земля снова перевернулись, и бедолаги жестко ударились о землю. Вращающиеся небо и земля двигали всем миром Небесный Инь, подбрасывая изголодавшихся призраков в воздух. Те оказались вовсе не в силах атаковать богиню Небесный Инь, а от вибраций черный песок душ начал рассыпаться. Сын Небесный Инь вздохнул и медленно растворяясь во тьме Минду. Ты и вправду смогла вырваться из оков Бога, рожденного от природы, и даже выучила из Небесной Медведицы мои пути, навыки и божественные искусства. Теперь меня еще сильнее интересует тот друг Дао, что воскресил тебя. Кому под силу совершить такой удивительный подвиг? Его лицо постепенно погрузилось во тьму и исчезло. Тем не менее, ты все еще не в силах одолеть изголодавшегося призрака и подчинить себе мир Небесный Инь. Он был человеком, знающим, когда отступать. Поняв, что он не может победить богиню Небесный Инь с помощью изголодавшихся призраков, он тут же прекратил сражаться и решил поберечь свои силы. Облегченно вздохнув, богиня Небесный Инь осторожно постучала пальцем по Небесной Медведице. Артефакт, вращающийся в небе, медленно остановился, и в этот миг мир Небесный Инь снова надавил на богиню. Что мне нужно сделать, чтобы убить гигантского изголодавшегося призрака мира Небесной Инь и вернуть себе контроль над этим местом? Сердце богини Небесной Инь было переполнено заботами. Несмотря на то, что ей удалось отбить вторжение сына Небесной Инь, мир Небесной Инь все еще не вернулся под ее контроль и остался во власти черного божества. Ей либо удастся разобраться с затруднительным положением, в котором мир Небесный Инь находился на протяжении всего своего существования, либо вернуть его будет крайне трудно. Затруднительное положение мира Небесный Инь заключалось в том, что он не контактировал ни с одной из зон, находящихся под управлением владыки Земли или Небесного Герцога. Мир Небесный Инь был независим и силен, но все же полон опасностей. В нем обитали изголодавшиеся призраки, никогда не бывающие сытыми, которые пожирали любое живое существо. До тех пор, пока мир Небесный Инь будет находиться в тени Небесного Герцога, его проблема никуда не исчезнет. Голодные призраки продолжат его населять, поглощая все вокруг. В чем ключ решения проблемы изголодавшихся призраков? Богиня Небесный Инь сидела у моря, поглаживая свой подбородок от скуки. Башня, возвышающаяся неподалеку, подавляла хаос мира Небесный Инь, в то время как она размышляла: «Если мне не удастся решить эту проблему, я всегда буду одна. Кроме меня в мире Небесный Инь не сможет выжить ни одно живое существо. Только если я обеспечу здесь выживание жизни, проблема этого мира будет решена. Был бы здесь великий чародей, он, возможно, что-то бы посоветовал». Она напряженно размышляла. Голодные призраки были источником проблем мира Небесной Инь. Теперь, когда она больше не была идеальным священным богом, рожденным от природы, и могла изучать божественные искусства других, у нее появился шанс придумать решение. Пока проблема изголодавшихся призраков не была решена, у нее не было другого выбора, кроме как оставаться на страже. В противном случае сын Небесный Инь сможет пробраться в это место и захватить его. В результате женщина останется без дома. В великих руинах, у истоков реки вздымающейся, Цинь Му не беспокоили проблемы богини Небесный Инь. Несмотря на то, что та сквозь миры сражалась с сыном Небесный Инь, и ее мир неистово вращался, в великих руинах не происходило ничего странного. Хотя Небесная Медведица и могла контролировать вторжение тьмы, в великих руинах сейчас был день, поэтому тьма и так не могла в них вторгнуться. Как мы узнаем, победила богиня Небесный Инь или проиграла? Слегка взволнованно спросила Хэ И. Если мы отправимся в мир Небесный Инь, чтобы разузнать, то нам останется лишь надеяться, что она победила. В противном случае мы попадем в ловушку. Смотря в сторону скалы, Цинь Му проговорил: мы подождем, пока небо не стемнеет. Если богиня Небесная Инь победила, то, возможно, в великие руины не грянет тьма. Если же она проиграла, то вторжение тьмы продолжится. Янь Цзин села рядом с ним и уставилась на скалу. Юноша продолжал говорить: от победы или поражения богини Небесной Инь зависит не только судьба мира Небесной Инь и великих руин. Я думаю, что это повлияет и на будущее остальных миров. Мир небесный им захвачен черным песком, и если эту проблему не решить, его количество в небе и на земле будет становиться все больше и больше. Боюсь, что в конце концов изголодавшиеся трупы будут править всеми мирами, и тогда Сын Небесный Инь станет правителем Вселенной. Янь Цзин, Цзин и Хэ И дрогнули от ужаса. Они слышали рассказ Циньму о случившемся в мире Небесной и не знали о происхождении черного песка и изголодавшихся душ. Черный песок появлялся в результате разбития души на мелкие осколки. Изголодавшийся призрак был своего рода бессмертным злобным духом, созданным из черного песка. Он все время чувствовал голод и умел лишь убивать и пожирать. Если количество разбитых душ во всем мире увеличивалось, то появлялось все больше черного песка, который превращался в бессмертных изголодавшихся призраков. Будь то практик божественных искусств или обычный человек, они вряд ли могли защитить себя от вторжения призраков. Пока всех их контролировал Сын Небесный Инь, даже боги и дьяволы не были ему ровней. В случае, если это продолжится, все миры будут поглощены, и все формы жизни сотрутся с лица земли. Вселенная вернется к тьме и тишине. Богиня сможет разобраться с черным песком и изголодавшимися призраками? Спросила Янь Цзин Цзин. Сын Небесный Инь, это черное божество Минду. Он очень могуществен. Интересно, сможет ли богиня Небесный Инь его одолеть? Если она окажется ему неровней, нам не придется строить никаких планов. Богиня Небесный Инь умерла десятки тысяч лет назад, когда оказалась слабее него. Тем не менее, чтобы убить ее снова, ему придется лично спуститься в мир Небесный Инь, ответил Циньму. До тех пор, пока он не прорвется в мир Небесный Инь, богиня сможет его остановить, и проблем не возникнет. Хэй встревоженно проговорила. Даже если богиня Небесный Инь сумеет защититься, ей скорее всего не удастся отбиться от изголодавшихся призраков. Если бы у нее было решение проблемы, то мир Небесный Инь не оказался бы в таком положении, а ее бы не сожрали. Циньму тут же ответил. Проблем мира Небесный Инь не такая уж и серьезная, она определенно придумает ей решение. Глаза Янь Цзин Цзин загорелись, она с любопытством посмотрела на юношу. Окажись ты на ее месте, как бы ты решил эту проблему? Очень просто, изголодавшиеся призраки боятся солнца, как только оно поднимается над великими руинами. Они тут же отступают вместе со тьмой и прячутся в других мирах. Это показывает их слабое место, ответил Циньму. Если в мире Небесный Инь будет висеть солнце, она будет в силах загнать изголодавшихся призраков в угол. Разве они смогут сеять хаос в таком случае? Янь Цзин Цзин уставилась на него удивленными глазами. Все так просто. Думаю, что богиня сумеет самостоятельно придумать такое решение. Циньму расслабленно кивнул. Богиня очень умна. Даже если она не сможет найти солнце, ей под силу пробить стену, чтобы впустить свет в свой мир. Продырявив подошву небесного герцога, она сможет одолжить его свет. Янь Цзин Цзин не могла удержаться от смеха. Это будет крайне больно. Боюсь, что небесный герцог не согласится на подобное. Думаю, что все-таки согласится. А даже если и нет, он не в силах что-то поделать. Почему? Он не сможет найти мир Небесный Инь, объяснил юноша. Более того, когда в его подошве появится дыра, его свет сможет добраться к миру Небесный Инь, а значит тот станет частью Сюаньду. Под небесами больше не будет тени, и у него станет на один недостаток меньше. Впрочем, если это произойдет, мир Небесный Инь перестанет существовать. Он продолжал умиротворенно смотреть на скалу. Оба подхода, которые я предложил, не решат корня проблемы изголодавшихся призраков, а всего лишь позволяют вылечить ее симптомы. Чтобы по-настоящему с ней разобраться, их нужно уничтожить. Книга жизни и смерти, созданная Сыном Небесной, не может этого сделать, ей не под силу стереть с лица земли ни призраков, ни черный песок. Черный песок происходит из тени небес, поэтому единственная, кто может совладать с ним, это богиня Небесная Инь. Две девушки легко кивнули. День, казалось, длился вечность, солнце висело на западе, будто не собираясь двигаться по небу. Все с нетерпением ждали, пока оно окончательно опустится за горизонт. Циньму нервно посмотрел на разрушенную скалу и увидел тьму, извергающуюся из одной из трещин. Она быстро поглотила их, распространяясь по великим руинам. Сердце юноши дрогнуло. Богиня проиграла. В этот момент человеческая кожа сбоку от него внезапно вернулась к жизни и растянулась. Бог эпохи императора-основателя надулся и с любопытством осмотрелся. Янь Цзин Цзин начала излучать божественный свет, блокируя вторжение тьмы. Посмотрев на лицо Циньму, она увидела на нем мрачное выражение, Юноша был грустным и подавленным. Бог эпохи императора-основателя посмотрел на свою шею, увидев, что на ней висит странное ожерелье. Рядом с ним качалась каменная табличка и угольный карандаш. «Что случилось?» – написал он на табличке, прежде чем поднять ее и задать вопрос. Юноша ничего не ответил, и бог снова поднял свою табличку. «Как закончилась битва? Кто выиграл?» Юноша вздохнул и в одиночку вошел во тьму. Ошеломленный, бог снова поднял табличку. «Что я пропустил?» Ему никто не ответил. Он хотел поднять табличку снова, когда тело Циньму во тьме дрогнуло. Глаза юноши загорелись. Он улыбчиво проговорил. «Во тьме очень мало изголодавшихся призраков. Янь Цзин Цзин, Хэй и бог императора-основателя ошарашенно застыли. Первая собиралась что-то спросить, но бог уже размахивал своей табличкой. Что ты имеешь в виду? Этот старик и вправду много говорит». Янь Цзин Цзин и Хэй были ошеломлены. Если бы он открывал свой рот и говорил вместо того, чтобы писать на табличке, никто другой не смог бы принять участие в разговоре. Глава 692. Собрание мудрецов. Циньму стоял посреди тьмы и осматривался. Он все еще видел вокруг изголодавшихся призраков, но уже не в таких масштабах, как раньше. Однако несмотря на то, что они, казалось бы, летали абсолютно бесцельно, менее опасными от этого они не становились. Их скорость по-прежнему была крайне высокой, и, если любой обычный человек войдет во тьму, они тут же обглодают его до костей. Тем не менее, снижение их количества во тьме говорило о том, что битва между двумя богами уже закончилась, причем Сын Небесный Инь, судя по всему, не сумел войти в мир Небесный Инь и убить богиню Небесный Инь, из-за чего его контроль над последним ослаб. Что же до их бесцельного блуждания, должно быть всему виной подавление богини Небесный Инь. Воспряв духом от высокой вероятности такого исхода, Циньму сказал: «Подождите меня здесь, я наведаюсь в мир Небесный Инь». «Хорошо», — твердо ответила Янь Цзин Цзин перед тем, как Хэй успела сообразить, «но будь осторожен». Циньму полетел к трещине, ведущей в мир Небесный Инь, в то время как Хэй вполголоса поинтересовалась: «Сестра Цзин Цзин, почему ты позволила ему отправиться в такое опасное место одному? Ты ведь бог, разве совместное путешествие не будет безопаснее, с учетом его невероятных способностей?» — покачала головой Янь Цзин Цзин. «Ему удастся выкрутиться из любых, даже самых опасных ситуаций. Но если мы последуем за ним, то будешь его лишь отвлекать. К тому же, если мы действительно наткнемся на Сына Небесный Инь, какой вообще толк от того, что я бог?» Хэй обдумывала услышанное, глубокомысленно смотря в глаза Янь Цзин Цзин. Несмотря на приличную скорость передвижения, у Циньму ушло приличное количество времени, чтобы добраться до пограничного камня мира Небесный Инь. Он всмотрелся вдали и увидел в небе башню, сжимающую своим давлением воздух и искажающую пространство мира Небесный Инь. Картина чем-то напоминала тяжелый металлический шар, который продавливал собой неподатливый матрас. Вокруг башни не летало ни единого изголодавшегося призрака, все они, дрожа под ее давлением, скрывались где-то на горизонте. Между тем обычно туманное небо немного прояснилось, но по-прежнему не могло похвастаться очевидной яркостью. Циньму облегченно вздохнул и продолжил двигаться вперед. В конце концов он добрался до обеспокоенной какой-то дилеммой богини на берегу моря. Сидя, подпирая ладонями голову, она скучным взглядом пялилась на морскую гладь. Ее ступни окунались в воду, способную достать лишь до ее щиколоток. Одежды в привычном понимании этого слова у нее совершенно не было. Вместо нее ее тело прикрывали потоки божественного света. Глядя на нее, любой мог ощутить всю непокорность и дикость древнего бога. Циньму подошел и уселся на пляже. Беря с нее пример, он тоже окунул свои ступни в воду, как вдруг пронеслась огромная волна, накрывая его с головой. Глядя на промокшего юношу, женщина исполинских размеров залилась хохотом, прежде чем с улыбкой сказать: «Ты слишком маленький. Недавний бой между мной и Сыном Небесный Инь поднял невероятно большие волны». Что-то недовольно пробурчав себе под нос, Циньму с улыбкой спросил: «Разум богини заняли изголодавшиеся призраки и тьма?» Богиня Небесный Инь опустила руки, упирая их в землю за своей спиной, и задрала голову, всматриваясь в небо со словами: «Я не стремлюсь к одиночеству. Честно говоря, мне хочется, чтобы мой дом стал таким же оживленным, как Сюаньду. На теле небесного герцога поселились многие формы жизни, как смертные, так и бессмертные. Наслаждаясь хорошей погодой, Они радуются гармоничной жизни. Даже граф земли поселил у себя на рогах неизвестно сколько призраков. А у меня есть только темный мир и изголодавшиеся призраки, причем те настолько глупы, что умеют только есть. Цинь-Му задумался, как вдруг увидел вторую несущуюся волну и тут же использовал свою жизненную ци для защиты. На этот раз он не промок. Богиня, для решения текущей проблемы мира небесной нам может понадобиться помощь небесного герцога. Выслушав его план по избавлению от симптомов проблемы, богиня небесной Инь покачала головой. Если мы украдем солнце и разместим его здесь, тень небес станет частью Сюаньду. С прекращением существования мира небесной Инь разве я буду такой же, как небесный герцог? И что еще хуже, разве я не стану его служанкой? К тому же он определенно будет против, если я пробурю дыру в его пятке, не говоря уже о том, что я сама против. Просто представь себе, что мой дом заполнит кровь вонючей ступни. Цинь-Му потерял дар речи, прежде чем разразиться хохотом. У меня есть книга жизни и смерти, может богиня поймет божественные искусства сына небесной Инь. Его божественные искусства тоже направлены лишь на избавление от симптомов, а не на решение корня проблемы. Бесполезно, богиня небесной Инь покачала головой, пытаясь объясниться. Я хочу, чтобы мой мир небесной Инь населяли живые существа. Несмотря на то, что способности сына небесной Инь объективно хороши, он тоже не смог решить проблему изголодавшихся. Ощущая подступающую головную боль, Цинь-Му с улыбкой предложил, чтобы разобраться со всем происходящим, мудрости единственного человека явно недостаточно, богиня, подожди несколько дней, пока я не приведу к тебе нескольких людей с поистине феноменальной мудростью. Возможно, вместе мы найдем способ решения проблемы с изголодавшимися призраками и черным песком душ. Богиня небесная Инь удивленно воскликнула. В этом мире и правда существуют люди умнее тебя? Заметно посерьезнев, Цинь-Му твердо ответил. Не шути так, конечно, есть люди умнее меня. Я на самом деле глуповат, так как бы я посмел назвать себя непревзойденным в этом мире? Есть еще один, 2 ГХМ, от 4 до 5 человек умнее меня. Богиня небесная Инь посмотрела на его выражение лица и усмехнулась. Хорошо, найди их. Мне уже не терпится увидеть этих 4-5 человек, которые умнее тебя. Они колонны реформ вечного мира, есть еще король Яма из Фэнду. Богиня не разочаруется, с улыбкой проговорил Цинь-Му и собирался было призвать свой исконный дух, как вдруг он подумал о чем-то и, отступив на несколько шагов, исполнил секреты собрания 3 исконных духов. Женщина исполинских размеров с любопытством разглядывала парня, понимая, что его исконный дух уже покинул мир небесной Инь. Он так уверен, что изголодавшиеся призраки не станут есть его тело. С такими мыслями она прогнала призраков, которых привлек запах живого человека. Между тем в зале высшего учения имперского колледжа появилось множество исконных духов, отозвавшихся на призыв. По какому вопросу вызвали, владыка? Поинтересовалась Сы Юньсин. Мне нужно найти имперского наставника, святого дровосека, Сюй Шинхуа и первого предка, быстро проговорил Цинь-Му. Я вынужден побеспокоить вас всех, прося найти их и передать им, чтобы они срочно отправились к разрушенной скале у истока реки Вздымающейся. Дело чрезвычайно важности. Также попросите их пригласить короля Яму и еще нескольких сильных практиков, умелых в заклятиях душ, когда они будут проходить мимо Фэнду. Владыка, не беспокойтесь, это не займет много времени. Все присутствующие отозвали свои исконные духи обратно в свои тела. Видя опустевший зал, он поступил так же, а когда вернулся, увидел, что богиня любопытно смотрит на него своими прекрасными, черными глазами. Понимая, насколько быстро он очнулся, богиня небесная не удивилась. Уже связался с ними, Цинь-Му с улыбкой подбодрил. Богиня, не стоит беспокоиться, они прибудут через несколько дней. На эти пару дней я вернусь в свой мир и попытаюсь выковать пилюлю меча. До скорой встречи. Богиня небесная Инь кивнула, и Цинь-Му немедленно ушел. Возле разрушенной скалы Хэ И командовала женщинами семьи Хэ, вымащивая дорогу, в то время как Янь Цзин, помогая Цинь-Му управлять небесным огнем, плавила малиновый хром живучести Будды и металлу небесной Инь. Малиновый хром переполняла природа Будды, поэтому во время работы с ним он сиял яркими буддистскими лучами. В основном этот тип божественного металла использовали для создания своих оружий именно монахи. Металл у небесной Инь же использовался для ковки артефактов, связанных с душами, и являлся божественным металлом, способным удерживать в себе души, поэтому он был очень хорошо совместим с исконным духом. Но надо иметь в виду, что использование такого духовного оружия затапливало округу призрачной атмосферы, и с этим ничего нельзя было поделать. Богиня небесная и не украла огонь небесного герцога как раз потому, что хотела избавиться от такого эффекта. Циньму, в свою очередь, планировал решить эту проблему буддистскими лучами в малиновом хроме. Он считал, что оба металла нивелируют эффект друг друга, и всякий раз, используя духовное оружие, он не будет выглядеть как монах или помешанный на душах практик. Перво-наперво он и Ян Цзин Цзин вывели идеальную пропорцию между двумя божественными металлами. Помимо этого, им также предстояло добиться лучшей жесткости и гибкости, поэтому Циньму провел сотни испытаний, прежде чем сумел найти золотую серединку, и сразу же после приступил к выплавке и ковке пилюли меча. Ян Цзин Цзин какое-то время наблюдала за тем, как он ковал один летающий меч за другим. Удивляясь сложностью процесса, она озадаченно спросила: «Братец-пастушок, ты куешь мечи до состояния текучести воды, благодаря чему можешь всячески управлять ими по мановению руки. Раз такое дело, то зачем пытаться ковать каждый меч по отдельности? Доведя сам божественный металл до состояния текучести воды, разве ты не избавишься от проблемы в виде сложной, скрупулезной ковки 8000 мечей? Руны на каждом мече разные», — отвечал Циньму, продолжая сосредоточенно ковать, «и они должны идеально сочетаться с моей техникой трех эликсиров тела тирана. Чтобы мечи идеально сочетались со мной, я должен убедиться, чтобы руны на каждом из них были прав». Содрогнувшись всем телом, он прекратил ковать и погрузился глубоко в свои мысли. Ян Цзин Цзин с любопытством смотрела на то, как выражение лица Циньму постепенно серьезнеет, после чего его серьезное выражение плавно сменилось расслабленным, затем радостным, прежде чем опять стать крайне задумчивым. Прошло всего ничего времени, как его выражение лица сменилось десятки раз. «Ты права», — Циньму хлопнул в ладоши и громко засмеялся. «Ты абсолютно права. Я пытался идеально выковать каждый меч, аккуратно нанося на них руны своей техники, но это слишком сложно. Я ведь действительно могу просто взять кусок божественного металла и выковать его в пилюлю меча». На радостях Циньму обнял Ян Цзин Цзин и попытался рывком поднять, собираясь прокрутить несколько раз, но издал лишь болезненный стон. Его поясница практически треснула. Ян Цзин Цзин являлась богом, поэтому даже несмотря на то, что ее тело выглядело маленьким и изящным, ее вес был неизмерим. Циньму же все еще находился в области небожителя и мог только мечтать ее поднять, чтобы как куклу прокрутить. Между тем девушка покраснела и, словно невзначай, использовала свою магическую мощь для того, чтобы сделать себя легче. Только затем юноша смог продолжить радоваться и, подняв ее, несколько раз крутанулся. «Если я буду ковать один меч за раз, то должен буду думать, какие руны нанести на каждый меч, чтобы в итоге равномерно распределить через них свою технику на все. Погрузившись в математические исследования, я все усложнил, в то время как более простой способ лежал на поверхности. Поставив ее, он начал радостно ходить туда-сюда. Я могу выковать пилюлю меча. Нет, меч. Тоже нет, я могу выковать шар. Он и станет моим мечом, а также ножом и прочими духовными оружиями. А еще он будет моей техникой трех эликсиров тела тирана». Не способный сдержать радости, он достал весь свой малиновый хром живучести Будды и металлу небесной и не сплавил их воедино в огромный шар километровой высоты. Подождав, пока тот остынет, он попытался его поднять, но тут же понял, что не может его сдвинуть даже на сантиметр. Поговорка «муравей, пытающийся встряхнуть дерево», на практике. Ян Цзин Цзин тоже подошла и, попытавшись помочь, не смогла изменить ситуацию. Парочка растерянно переглянулась. Циньму уже начал краснеть, поэтому Ян Цзин Цзин взяла под контроль небесный огонь и отрезала кусок, прежде чем предложить: «Попробую этот». Циньму от натуги продолжал краснеть, тяжело отвечая: «Все еще слишком тяжелый». Ян Цзин Цзин отрезала небесным огнем еще один кусок. Циньму, хотя и с некоторыми усилиями, все же наконец совладал с весом и с улыбкой сказал: «Хотя бы поднять могу. Когда мое совершенствование возрастет, а физическое тело станет сильнее, проблема исчерпает сама себя». Ян Цзин Цзин превратила отрезанный кусок божественного металла в шар размером с небольшую гору, после чего Циньму призвал свой 100-метровый исконный дух, который тут же начал ударять по шару рунами его техники. Используя руны в качестве молота, Он начал ковку своего духовного оружия. Его исконный дух закалял божественный металл на протяжении всего дня и всей ночи, но до сих пор не было признаков того, что работа хотя бы началась. Цинь Му тоже летал вокруг шара и наносил различные руны вместе со своим исконным духом, и только спустя 2 дня и 3 ночи тяжелого труда шар, в конце концов, немного уменьшился. «Братец-пастушок, почему бы не вернуться к прошлому способу?» Не удержавшись, предложила Янь Цзин. «Тот метод ковки, судя по всему, требовал куда меньше времени, чем этот». Цинь Му покачал головой со словами: «Пожелая я выковать 8000 мечей в короткие сроки, мне пришлось бы положиться на производственные мощности фабрики. А если буду делать самостоятельно, то это отнимет у меня больше энергии и времени. К тому же все фабрики в Вечном мире были разработаны мною, поэтому я знаю, что, если поставлю перед ними задачу обработать божественный металл, это дастся им с трудом». Прямо в этот момент раздался голос святого дровосека: «Я уже полностью переделал фабрики. Проблем с обработкой божественных металлов возникнуть у них не должно». Повернувшись на голос, Цинь Му увидел святого дровосека, наставника Вечного мира, первого предка императоров людей и Сюй Шинхуа, выходящих из туннеля Верховных Небес Императора. Позади них танцевали тени, вместе с которыми двигался покров из тьмы. Король Яма был одет в плащ из тьмы и полностью скрывался в тени. Первый предок поднял голову и удивленно уставился на 100-метровую пилюлю меча, прежде чем покачать головой и сказать: «Кто кует пилюлю меча таким образом? Слишком по-варварски. К тому же разве у тебя нет пилюли меча?» Сломалась, с улыбкой ответив, Цинь Му тут же продолжил: «Наставник, я нашел источник тьмы». Сердца всех присутствующих содрогнулись. «Ты нашел мир небесный инь?» Переменившись в лице, воскликнул святой дровосек: «И богиню небесный инь, я пригласил вас всех для решения проблем мира небесной инь и богини небесной инь». Цинь Му достал кожу бога эпохи императора-основателя и, положив ее, спросил: «Наставник, ты все еще узнаешь его?» Глава 693. Самый умный. Святой дровосек тщательно осмотрел кожу, и его сердце слегка дрогнуло. «Я узнаю этого человека. Его зовут Нин Цзинь. Он один из богов, которых я отправил разведать обстановку во тьме, наложив на него технику создания небесного дьявола, чтобы не позволить монстрам сожрать его тело. Он все еще жив?» Цинь Му ответил: «Он не жив, не мертв. Наставник, он уже закончил свою миссию». В глазах святого дровосека мелькнул намек на растроганность, но он быстро его скрыл, медленно кивая: «Ты знаешь, как его пробудить?» Покачав головой, Цинь Му ответил: «Когда наступит ночь, он сам придет в себя, и наставник сможет с ним встретиться». В этот момент их окутала волна тьмы. Мимо пронесся король Яма, накрывая их своим темным покровом. Человеческая кожа быстро подлетела в воздух, внутри нее начала расти плоть. Вскоре тело бога эпохи императора-основателя восстановилось, и он встал перед всеми, будто живой человек. «Он может жить в Фэнду», — из-под своего покрова тьмы проговорил король Яма. Несколько раз осмотрев свои руки, бог скривился в ошеломленном выражении. «Это чувство жизни», — бормотал он. «Впервые за 20000 лет я чувствую себя живым». Цинь Му не удержался, чтобы ответить: «Старший, на самом деле ты мертв. Король Яма притащил к тебе царство живых мертвецов, чтобы тебе показалось, что ты жив». Бог был настолько взволнован, что еле держал себя в руках. Внезапно он увидел святого дровосека и упал на колени, тесно сжимая кулаки над головой и торжественно говоря: «Я отдаю дань уважения небесному наставнику». Нин Цзинь из дивизии небесных слов, спустя 20600 лет, пришел доложить о завершении своей миссии. 58 человек из дивизии небесных слов отправились на поиски источника тьмы по приказу небесного наставника. 57 из них погибли, а их души рассеялись. Лишь этому подчиненному повезло не провалить задание и узнать правду о тьме. «Небесный наставник, разреши мне вернуться на свою должность». Святой дровосек молчал, в его глазах мерцал свет, который не выходил наружу. Спустя мгновение он вошел во тьму и взял Нин Цзиня за руку. «Солдат дивизии небесных слов, твоя миссия выполнена». «Спасибо, небесный наставник». Нин Цзинь встал с колен и выпрямился. Будто солдат на построении, он прокричал: «Нин Цзинь желает вернуться в дивизию небесных слов». Улыбнувшись, святой дровосек проговорил: «Эпоха императора-основателя была стерта с лица земли. Я всех подвел, твоя дивизия небесных слов была расформирована. Нин Цзинь, ты свободен. Ошеломленный, Нин Цзинь уставился на него широко открытыми глазами, по всей видимости, он еще не сумел осознать услышанное. С огромным трудом он продолжил: «Небесный наставник, на протяжении последних 20 000 лет я постоянно мечтал вернуться». «Небесный наставник», Нин Цзинь доложил, «и хочет вернуться к своему званию». Святой Дровосек нахмурился. «Эпоха императора-основателя закончилась, дивизии небесных слов больше не существует. Нин Цзинь, теперь ты свободен». Голос Бога дрожал, когда он хрипло прокричал: «Нин Цзинь хочет вернуться к своему званию». Святой Дровосек долго молчал, его голос тоже начал дрожать. Ему было очень трудно управлять своими эмоциями, но, подавив свое сердце «да», он сумел проговорить слово за словом: «Солдат дивизии небесных слов императора-основателя, Нин Цзинь, я позволяю тебе вернуться к своему званию». Нин Цзинь улыбнулся, продолжая рыдать в голос. Между тем святой Дровосек с многозначительным взглядом похлопал его по плечу, больше ничего не сказав. Цинь Му не отрывал от них взгляда. Что за император мог завоевать такую преданность своих солдат? Император-основатель, но тот прятался в деревне беззаботной и, с тех пор как он скрылся, уже прошло 20 000 лет. Должно быть, он уже забыл о людях, готовых следовать за ним до гроба. Боги эпохи императора-основателя никогда не были в долгу перед нами, семьей Цинь. Это она в долгу перед этими верными и праведными людьми, думал он про себя. Сюй Шинхуа с любопытством спросил: «Владыка культа Цинь, почему ты нас пригласил?» Юноша рассказал им о случившемся в мире небесной и не добавил: «Все собравшиеся здесь люди превосходят меня интеллектом, я не могу решить проблему богини небесной Инь, а вам это, возможно, под силу». Все уставились на него широко открытыми глазами, не слишком веря его словам. Святой Дровосек знал, что Цинь Му отправился со старшим рыболовом, чтобы выловить солнце и луны, и он совершенно не ожидал, что старик исчезнет, а этот мерзавец в одиночку отправится в мир небесной Инь. «Я отправил 58 богов дивизии небесных слов, чтобы разведать обстановку в мире небесной Инь, и никто из них не вернулся живым, а он так легкомысленно туда ворвался». Незаметно качая головой, думал святой Дровосек: «Этот мерзавец такой же, как и мой старший ученик, они оба не знают страха. Первый так действует в надежде стать святым, а в чем же его мотивация? Он не может вести себя так просто, чтобы удовлетворить свое любопытство». В случае с Цинь Му он и вправду был беспомощным. Можно было отлично представить себе опасности мира небесной Инь, и все же ему удалось выбраться живым и даже воскресить богиню небесной Инь, погибшую бесчисленное количество лет назад. Подобное достижение, а также метод решения проблемы, были непостижимыми для него. «Владыка культа Цинь, кто, по твоему мнению, превосходит тебя в интеллекте?» Сюй Шинхуа улыбнулся, едва сдерживая свой смех. «Ты можешь повторить свои слова?» Имперский наставник закашлялся, проговорив: «Я тоже хотел бы услышать, как второй старший брат повторяет сказанное». Первый предок тоже улыбчиво проговорил: «И я, Муэр, повтори то, что ты только что сказал». Издалека донесся голос короля Ямы, казалось, что тот до сих пор находится в Фэнду. «Я буду рад услышать, как такой выдающийся человек признает, что он не так умен, как мы. Раньше все они были избиты Цинь Му». Первому предку ничего не надо было доказывать, Сюй Шинхуа тоже отлично знал о способностях парня. Имперский наставник был крайне поражен проводником исконного духа и собранием трех исконных духов, а 18-я форма меча шокировала его окончательно. Что касалось короля Ямы, то даже не стоит напоминать о случившемся с ним. Избиение в зале короля Циня – это клеймо, которое он будет носить до конца своей жизни. Лицо Цинь Му было черным, будто чернила, как вдруг он усмехнулся. «Среди вас есть только 4 человека, умнее меня. Подумайте, кто все-таки мне уступает». Как только он это проговорил, все погрузились в глубокие размышления. Первый предок вздохнул, на его лице возникло унылое выражение, когда он подумал: «Он не хотел учить мою мудру небес и земли. Должно быть, он чувствовал, что мои навыки мудры не так хороши, как его». Король Яма тоже думал, что он не такой умный, как юноша, поэтому, горько вздохнув, растворился во тьме. Уголки глаз имперского наставника дрогнули, но он не сказал ни слова. Сюй Шинхуа тщательно размышлял и пришел к выводу, что хоть он и превосходит Цинь Му в некоторых вопросах, он не был уверен, что сможет одолеть его. Поэтому он тоже чувствовал себя слегка разочарованным. С древних времен ходят легенды об убийстве 3 солдат с помощью 1 персика. Теперь же Циньму сумел одолеть четырех мудрых людей всего одним предложением, улыбчиво проговорил святой дровосек. Вам не стоит расстраиваться, он определенно не такой умный, как мы, несмотря на то, что он владеет телом тирана и имеет огромный врожденный талант, он находится лишь в области небожителя. Его мозг не слишком развит, отчего его совершенствование страдает. Идем, нужно навестить богиню небесной Инь. Циньму тихо возразил, среди четырех великих небесных наставников, совершенствование учителя самое низкое, это тоже говорит о твоей глупости. Святой дровосек достал свой топор, начиная точить его точильным камнем. Искры разлетелись во все стороны, и Циньму тут же замолчал, поспешно начиная вести их в сторону мира небесной Инь. Цилинь не осмелился войти в мир небесной Инь, поэтому Циньму осталось лишь отправить его строить дорогу вместе с Хэи. Посмотрев вниз, все увидели текущую вокруг тьму. Черный песок поглотил все вокруг, разглядеть можно было лишь высокую башню, подавляющую монстров во тьме. Они все были вынуждены скрываться на краю мира небесной Инь. Это черный песок и изголодавшиеся призраки. Все осмотрелись. Ян Цзин впервые оказалась в этом месте, поэтому ей было крайне интересно. Совершенствование Сюй Шинхуа было самым низким в отряде, он, как и Циньму, находился в области небожителя. Внезапно он кое о чем подумал и попытался коснуться тьмы, но его тут же остановил святой дровосек. «Остерегайся изголодавшихся призраков, они двигаются чрезвычайно быстро», — парень улыбчиво ответил. «Изголодавших призраков подавляет башня, они не смогут ко мне подобраться. Я хочу словить одного из них, чтобы тщательно исследовать. Подожди минутку». Циньму скрылся во тьме и спустя мгновение вернулся, крепко держа в руках изголодавшегося призрака. Сюй Шинхуа уже собирался взяться за исследование призрака, когда раздался голос святого дровосека. «Давайте сначала поприветствуем богиню, не стоит забывать о манерах». Все отправились на берег моря и вскоре увидели богиню небесной Инь, сидящую вдали. Они подняли головы, чтобы взглянуть на нее, и их сердца резко дрогнули. Если черное божество Минду сумело убить такого сильного древнего бога, насколько ужасающими способностями он обладает, Циньму продолжал вести всех вперед, и богиня небесная Инь бросила на них любопытный взгляд.